но и в религиозных культах. Например, среди американских индейцев на западе США обнаружен и хорошо изучен пьяте-культ. Кусочки кактуса, содержащего вещество мескалин, прокладываются для достижения религиозных видений и просветления. Сходные культы встречаются по всему миру. Участвующие в них видят, что наркотические средства помогут им проникнуть в другое бытие. Допуская правомощность такой точки зрения, можно предположить, что употребление наркотических средств представляет собой один из путей, которые ведут к просветлению и раскрытию других измерений реальности. Умирание – один из таких путей. Этим, видимо, и объясняется некоторое сходство между опытом, получаемым при использовании наркотиков, и предсмертным опытом. Второе. Физиологические. Физиология есть одна из ветвей биологии, которая исследует функционирование клеток, органов и всего живого организма, а также взаимодействие между ними. Физиологические объяснения предсмертных феноменов, которые мне часто приходилось слышать, сводятся к следующим гипотезам. Поскольку во время клинической смерти или других серьезных повреждений прекращается снабжение мозга кислородом, те явления, которые наблюдает умирающий, представляют собой последнее компенсаторное видение умирающего мозга. Основная ошибка такого представления заключается в том, что в большинстве случаев переживание предсмертного опыта имело место еще до каких-либо физиологических повреждений. В нескольких случаях в течение всего переживания предсмертного опыта у человека не было никаких телесных повреждений. В то же время элементы опыта, которые появлялись в случаях жестоких травм, наблюдались также и при полном отсутствии каких-либо травм. Третье. Неврологические. Неврология – раздел медицины, который посвящен диагностике и лечению заболеваний нервной системы, то есть головного мозга, спинного мозга, периферических нервов. Явления, сходные с теми, которые я описывал, наблюдались и при некоторых неврологических заболеваниях. Поэтому некоторые объясняют предсмертный опыт повреждениями нервной системы умирающих. Рассмотрим неврологические параллели к двум наиболее характерным событиям предсмертного опыта. Мгновенный обзор всей прошедшей жизни и внетелесное состояние. Я беседовал с одним пациентом неврологической палаты, который рассказал мне об одной необычной форме нервного расстройства, в результате которого перед ним промелькнули все события из его прошедшей жизни. Когда это случилось впервые, я смотрел на своего друга, находившегося в другом конце комнаты. Вдруг правая часть его лица стала искажаться. Но всего неожиданнее было вторжение в мое сознание сцен из прошлой жизни. Они выглядели живо, так, как и происходили в действительности, в свете и в трех измерениях. Я почувствовал тошноту и так испугался, что попытался избежать видения. С тех пор это происходило многократно, и я постепенно понял, что не стоит вмешиваться, а лучше позволить этим видениям идти своим чередом. Наиболее близким сравнением с этими видениями может служить, пожалуй, фильм, который демонстрируется по телевидению на Новый год. События, которые произошли за минувший год, проносятся на экране, и когда вы их смотрите, они мелькают, сменяясь другими, прежде чем вы сможете их четко осознать. Это совсем как в моих сновидениях. Я вижу что-то и думаю: «О, я помню это». Хочу удержать видение в сознании, но оно уже сменяется другим. Когда видение заканчивается, мне бывает очень трудно вспомнить, что же именно я видел. Многие повторяются, иные нет. Все промелькнувшие события не представляли ничего особенного из того, что происходило в моей жизни. Наоборот, все они очень тривиальны. Они не появляются в каком-либо порядке, а возникают совершенно случайно.